она все знает. Мелодия мобильного в сердце ее не умолкает. Едет, она вся крутая, на нее глазеют даже те, кто этого не знает. Мило подмигивает, глаза с тымарсом глубоко взглядят, таятся голубые лисы, она оценивает и примиряет. Она любит скорость, но не гоняет, стекла опуская, притягивает взглядом, ловит на крючок те, кто зазевался рядом. Она ласкает свои волосы руками, на руке браслет, подаренный на память. Ее голову качают ритмы R&B, она хочет быть розовой невестой VIP. Девочка в маленьком пижо смотрит в окно, она все знает, мелодия мобильного в сердце ей-ей-ей-ю не умолкает. Девочка в маленьком пижо смотрит в окно, она все знает, мелодия мобильного в сердце ей-ей-ей-ю не умолкает. Едет, она едет, она вся крутая, царица проба, миссис Тверская, смело нарушая, сплошные пересекает, если тормозят, ее тут же отпускают. Она будто лебедь выплывает, дорогие тачки, прапа подрезает, солнце защитные очки от Гуччи. Она любит день, но больше любит ночи, ее кожа мягка, румяна и нежна. Девочка привыкла спать не одна, она любви полна, но новую ищет, желающих сотни, точнее тысячи. Девочка в маленьком пижо смотрит в окно, она все знает, мелодия мобильного в сердце ей.